Глава 33. Проснувшись на следующее утро, Гамаш ощутил через открытое окно свежий прохладный ветерок, который нес с собой запахи моря и крики птиц, кормящихся из океана. Он повернулся на кровати и, закутавшись в лоскутное одеяло, уставился в окно. Предыдущий день казался теперь сновидением. Проснуться в трех соснах, а лечь спать в этой деревеньке народа Хайда у океана. Небо отливало сочной синевой, и Гамаш видел парящих в нем орлов и чаек. Он вылез из-под одеяла и быстро надел самую теплую свою одежду, обругав себя за то, что не взял кальсоны. Внизу его ждал завтрак — бекон, яйца, тосты и крепкий кофе. «Звонила Лавина и просила вас быть на пристани к 9, иначе она улетит без вас». Гамаш оглянулся посмотреть, с кем говорит домохозяйка. Кроме него и ее в комнате никого не было. «Меня?» «Да-да, вас. Лавина просила вас не опаздывать». Гамаш посмотрел на свои часы. Времени было 9:30, и он понятия не имел, кто такая Лавина, где находится пристань и почему он должен туда идти. Он выпил еще чашечку кофе, поднялся в свою комнату, зашел в туалет, потом взял куртку и шляпу, спустился и спросил у домохозяйки. А Лавина сказала, какая пристань? «Я полагаю, та самая, которой она всегда пользуется. Не ошибетесь». Как часто Гамаш слышал такие слова, а потом все равно ошибался. Он вышел на крыльцо и, вдохнув полной грудью морозный воздух, оглядел берег. Пристаней было несколько. Но гидроплан стоял только у одной, а рядом молодая женщина-летчик, поглядывавшая на часы. Значит, ее зовут Лавина. К своему смущению он понял, что так и не спросил у нее. Он поспешил и, ступив на деревянную пристань, увидел, что Лавина не одна. Рядом с ней стоял Уилл Сомс. «Я подумал, вам захочется узнать, откуда берутся эти куски дерева», сказал резчик, приглашая Гамаша в маленький гидросамолет. «Моя внучка согласилась показать нам. Самолет, на котором вы прилетели вчера, коммерческий, а это ее собственный». «У меня тоже есть внучка», сказал Гамаш, надеясь, что его поспешные поиски ремня безопасности не были замечены. Самолет тем временем отвалил от пристани и направился в пролив. «Еще одна на подходе. Моя внучка рисует для меня картинки пальцами». Он чуть было не добавил, что рисование пальцами, по крайней мере, никого не может убить, но потом решил, что это будет невежливо. Самолет набрал скорость и начал подпрыгивать на невысоких волнах. И только теперь Гамаш обратил внимание на порванные брезентовые ремни в салоне, тронутые ржавчиной сиденья, продранные подушки. Он выглянул в иллюминатор и пожалел, что так плотно позавтракал. Наконец они поднялись в воздух, заложили вираж влево и стали набирать высоту, двигаясь вдоль береговой линии. Они летели 40 минут. В кабине стоял такой шум, что им приходилось кричать, чтобы услышать друг друга. Время от времени Сомс подавался к иллюминатору, показывал на что-нибудь, например, на небольшую бухточку, и говорил что-нибудь вроде: «Вот тут впервые появился человек в двустворчатой раковине. Это наш райский сад!» Или чуть позднее: «Посмотрите, это последний девственный лес красного кедра. Последний древний лес!» Гамаш смотрел на этот мир с высоты птичьего полета, видел реки и бухты, леса и горы, прорезанные ледниками. Наконец они спустились в бухту, горы вокруг которой даже в этот ясный день были окутаны туманом. Они снизились, заскользили по воде к темной береговой линии. И тут Сомс снова наклонился к Гамашу и прокричал: «Добро пожаловать на Гуаи, Хаанас! В мир чудес!» Так оно и оказалось. Лавина подрулила как можно ближе к берегу, на котором появился человек, оттолкнул лодку, запрыгнул в нее в последний момент. У дверей гидроплана он протянул руку, помог старшему инспектору сойти в шаткую лодку и представился. «Меня зовут Джон, я хранитель». Гамаш обратил внимание, что Джон — босс. Потом увидел, что пока хранитель гребет, Лавина и ее дедушка снимают обувь и закатывают штанины. Вскоре Гамаш понял, почему. Лодка не могла подойти вплотную к берегу. Последние 10 футов им нужно было пройти по воде. Он снял ботинки и носки, закатал брюки и перекинул ноги за борт. Почти. Не успел его большой палец коснуться воды, как его ногу и самого Гамаша чуть не подбросило наверх. Он посмотрел на Лавину и Сомса. Они улыбались. «Да, вода холодная», — признал хранитель. «Ну-ну, принцесса, не бойся ножки замочить», — сказала Лавина. «Уж не переписывается ли она с Рудзардо?» — подумал Гамаш. «Похоже, в любой компании непременно найдется одна Руд». Гамашу пришлось не побояться замочить ножки, и вскоре он присоединился к остальным на берегу. Ноги его посинели после нескольких секунд пребывания в воде. Он быстро прошел по камням до пенька, сел, стряхнул с пяток осколки ракушек и мелкие камушки, надел носки и ботинки. Он не помнил, когда в последний раз испытывал такое облегчение. Впрочем, приводнение гидросамолета, вероятно, и было этим последним случаем. Его настолько поразили пейзаж, хранитель, ледяная вода, что он практически не увидел того, что было вокруг. А вот теперь увидел. На самой кромке леса стояли торжественным полукругом тотемные шесты. Гамаш почувствовал, как вся его кровь хлынула в самое его нутро, самую сердцевину. «Это Нинстинц!» — прошептал Уилл Сомс. Гамаш не ответил, не мог. Он смотрел на высокие шесты, резьба которых отражала мифологические времена, браки животных и духов. Киты-убийцы, акулы, волки, медведи, орлы и вороны — все они смотрели на него. И еще кое-кто. Зубастые твари с длинными языками и громадными глазами. Существа, неизвестные за пределами мифа, но вполне реальные здесь. Некоторые тотемные шесты были прямые и высокие, но большинство упали или покосились. «Мы все рыбаки», — сказал Уилл. «Эстер была права. Море кормит наши тела, а вот это кормит наши души». Он распахнул руки и подался всем телом в сторону леса. Они двинулись между тотемных шестов, и хранитель Джон заговорил. «Это самая большая коллекция стоящих тотемных шестов в мире. Теперь это место охраняется, но так было не всегда. Некоторые шесты увековечивают какое-нибудь событие. Некоторые шесты похоронные. Каждый рассказывает свою историю. Образы находятся один над другим в определенном и заданном порядке». «Здесь Эмили Карр написала большую часть своих картин», — сказал Гамаш. «Я решил, что вам интересно будет это увидеть», — сказал Сомс. «Мерси, я вам очень признателен». «Это поселение пало последним. Оно было самым отдаленным и, возможно, самым стойким», — сказал Джон. «Но все же пало и оно. Волна болезни, пьянства и миссионерства накрыла деревню, как и все другие. Тотемные шесты были срублены, общинные дома уничтожены. Это все, что осталось. Он показал на возвышение в лесу, поросшее мхом. «Здесь был общинный дом». В течение часа Арман Гамаш ходил среди тотемных шестов и ловил себя на том, что поднимает руку и кладет свою крупную, уверенную ладонь на эти великолепные лица, пытается понять того, кто вырезал это существо. Наконец он подошел к Джону, который весь этот час простоял в одной точке, наблюдая. «Я расследую убийство. Позвольте показать вам кое-что». Джон кивнул. «Первое — это фотография убитого. Я полагаю, что он какое-то время провел на Хайда-Гуайи, хотя, думается мне, что он называл архипелаг островами королевы Шарлотты». «Значит, он был не Хайда?» «Скорее всего, да». Гамаш показал Джону фотографию. Тот взял и внимательно ее рассмотрел. «К сожалению, я его не знаю». «Прошло какое-то время, лет 15-20. То были трудные времена. Здесь толклось много людей. Именно тогда Хайда остановили лесорубов, заблокировав дороги. Возможно, он был лесорубом?» «Возможно. Он явно чувствовал себя в лесу, как дома. Построил себе бревенчатую хижину. Кто здесь мог его научить этому?» «Вы шутите?» «Нет». «Практически любой. Большинство хайда живут теперь в деревнях, но почти у всех у нас есть лесные домики. Те, которые построили мы сами или наши родители». «И вы живете в таком домике?» Не задумался ли Джон, прежде чем ответить на этот вопрос? «Нет. У меня номер. Holiday Inn Нинстенс». Он рассмеялся. «Да. Я построил собственный домик несколько лет назад. Хотите его увидеть?» «Если вы не возражаете». Уилл Сомс с внучкой остались прогуливаться неподалеку от берега, а охранитель Джон повел Гамаша глубже в лес. «Знаете, некоторым из этих деревьев больше 1000 лет». «Они стоят того, чтобы их сохранить». «Не все с этим согласны». Он остановился и показал на небольшой домик в лесу. Домик с крылечком, с креслом-качалкой при входе. Точная копия домика отшельника. «Вы его знали, Джон?» — спросил Гамаш, вдруг остро почувствовав, что он один на один в лесу с человеком большой физической силы. «Убитого?» — Гамаш кивнул. Джон снова улыбнулся. «Нет». При этом он подошел очень близко к Гамашу. «Это вы научили его строить бревенчатые хижины?» «Нет». «Вы научили его искусству резьбы по дереву?» «Нет». «А если да, то сказали бы мне?» «У меня нет повода вас бояться. Мне нечего скрывать». «Тогда почему вы здесь, в одиночестве?» «А вы?» Голос Джона стал не громче шепота, шипения. Гамаш развернул скульптуру. Джон посмотрел на людей на паруснике и отшатнулся. «Это вырезано из красного кедра. С Хайда-Гуайи», — сказал Гамаш. «Может быть, дерево, из которого это вырезано, росло где-то здесь. А вырезал эту скульптурку убитый». «Это не имеет ко мне никакого отношения», — сказал Джон и, бросив последний взгляд на скульптурку, пошел прочь. Гамаш последовал за ним из леса. Уилл Сомс стоял на берегу и улыбался. «Хорошо поговорили с Джоном». «Ему почти нечего сказать». «Ну, он же хранитель, а не болтун». Гамаш улыбнулся и принялся заворачивать скульптуру в полотенце. Но Сомс остановил его. «Вы говорите, дерево привезено отсюда? Оно старое?» «Мы не знаем. Специалисты не могут определить. Для этого нужно разрушить скульптуру, но я не позволяю. Это стоит больше человеческой жизни? Сомс взял скульптуру и поднял повыше. Мало что стоит больше человеческой жизни, месье. Но эту жизнь уже забрали. Я хочу найти того, кто это сделал, но не уничтожая еще и творение убитого. Это удовлетворило Сомса, который вернул, хотя и неохотно, скульптуру Гамашу. Я бы хотел познакомиться с автором. У него был настоящий талант. Возможно, он был лесорубом, участвовал в сведении на нет ваших лесов. В моей семье многие были лесорубами, такое случается. Это не делает их плохими людьми или врагами до смерти. Вы обучаете других резчиков? Словно невзначай спросил Гамаш. Вы думаете, что он приходил сюда говорить со мной? Спросил в ответ Сомс. Я думаю, он приезжал сюда и был резчиком. Сначала лесоруб, потом резчик. Так кем же он все же был, старший инспектор? Это было сказано с юмором, но Гамаш почувствовал критическую нотку. Он закидывал удочку и знал это, так же, как и Сомс, как и Эстер. «Мы все рыболовы», — сказала она. Нашел ли он что-нибудь на этих островах? Гамаш начинал сомневаться в этом. «Вы обучаете резчиков?» — повторил он свой вопрос. Сомс отрицательно покачал головой. «Только других Хайда». «Отшельник пользовался местным деревом. Это вас удивляет?» «Вовсе нет. Некоторые делянки сейчас под охраной, но мы согласились на вырубку кое-каких площадей. С последующей посадкой деревьев. Если это дело в хороших руках, то ничего плохого в нем нет. И молодые деревья нужны экосистеме. Я всем резчикам советую работать по красному кедру». «Нам пора», — сказала Лавина. «Погода меняется». Гидроплан поднялся в воздух и заложил вираж, удаляясь от неприметной бухточки. Гамаш посмотрел вниз. Ему показалось, будто один из тотемных шестов ожил и машет ему. Но потом он понял, что это Джон, который охраняет обиталище призраков, но боится маленького кусочка дерева в руке Гамаша. Джон, который вышел за предел. «Вы знаете, он участвовал в споре с лесорубами!» Перекрикивая старый двигатель, сообщил ему Сомс. «Такого человека хорошо иметь на своей стороне». «Он и был на вашей стороне. Служил в королевской конной полиции. Был вынужден арестовать собственную бабушку. Я до сих пор вижу, как он уводит ее». «Джон, мой дядя!» — прокричала Лавина с пилотского места. Гамашу понадобилось несколько минут, чтобы осознать все услышанное. Этот тихий, мрачный, одинокий человек, который махал вслед их самолету, арестовал Эстер. «А теперь он хранитель, сторожит последние тотемные шесты», — сказал Гамаш. «Все мы что-нибудь сторожим», — сказал Сомс. Сержант Миншол оставил ему послание в гостевом домике и конверт. За ланчем из свежей рыбы и консервированной кукурузы Гамаш открыл конверт и вытащил новые фотографии, распечатанные с компьютера сержанта. Была и распечатка электронного письма. «Арман, мы нашли 4 другие резные скульптуры. Остались еще 2, которые найти не удается. Одну Оливье продал через интернет-аукцион, и одна ушла с аукциона в Женеве. Никто из коллекционеров не согласился прислать нам оригинал, Но они прислали фотографии, смотри приложение. Ни на одной другой скульптуре нет вырезанных снизу букв. Жером продолжает работать над шифром, пока без успехов. Что вы думаете об этих фотографиях? Потрясающе, правда? Я работала с вещами из хижины, пока не удалось выявить, чтобы что-нибудь из них было украдено, и я не сумела обнаружить какую-либо связь между ними. Я думала, что золотой браслет из Чехии, но оказалось, что он из Дакии. Удивительная находка. Румыния в тех краях возникла гораздо позже. Но это все очень странно. Эти вещи, кажется, ничем между собой не связаны, если только это не ключ к разгадке. Нам нужно будет еще об этом подумать. Я пытаюсь не выпускать информацию о наших находках за стены моего кабинета, но уже получаю звонки со всех уголков света. Новостные агентства, музеи. Понять не могу, как они узнали. Но ведь узнали же. Больше всего интереса к янтарной комнате. То ли еще будет, когда они узнают про остальное. Говорят, вы улетели на острова королевы Шарлотты. Вот повезло. Если увидите Уилла Сомса, скажите ему, что я в восторге от его работ. Вообще-то он отшельник, так что вы вряд ли его увидите. Тереза Брюнель. Гамаш разложил фотографии и, не переставая есть, начал их разглядывать. Когда ему подали пирог с кремом из кокосовых орехов, он уже просмотрел все. Они лежали перед ним веером на столе, и теперь он принялся разглядывать их внимательнее. Их настроение менялось. На одной вроде бы какие-то люди нагружали телеги, собирали пожитки. Вид у них был радостно возбужденный. У всех, кроме молодого человека, который жестами поторапливал их. Но на следующей явно было видно, что беспокойство людей растет, а две последние были совсем иными. На одной люди никуда уже не шли, находились в своих убогих домах. Кое-кто выглядывал из окон, настороженно, но без боязни, пока. Боязнь резчик оставил для последней скульптуры, фотокопию которой прислала суперинтендант Брюнель. Это была самая большая скульптура. Фигуры на ней стояли и смотрели вверх. Гамашу показалось, что смотрят они на него. Это была такая странная перспектива. В ней наблюдатель чувствовал себя частью работы и не самой приятной частью. Ему казалось, будто он и есть причина их страха. А они теперь пребывали в страхе. Что там говорил Уилл Сомс предыдущим вечером, когда увидел паренька, сутулящегося на корабле? Они не просто боялись, они были охвачены ужасом. Какой-то ужас обуял людей на этих скульптурах, и какой-то ужас нашел их создателя. Странно было то, что на двух последних скульптурках Гамаш не увидел парнишку. Он спросил у домохозяйки, нет ли у нее увеличительного стекла. Чувствуя себя Шерлоком Холмсом, он наклонился и стал внимательно изучать фотографии, но так ничего и не нашел. Он откинулся на спинку стула и отхлебнул чая. Пирог с кокосовым кремом остался нетронутым. Тот ужас, который проглотил счастье со скульптурок, уничтожил и аппетит Гамаша. Через несколько минут пришел сержант Миншол, и они прошлись по поселку до офиса компании «Грилис Констракшн». «Чем могу быть вам полезен?» — спросил пожилой человек. У него были серые глаза, седые борода и волосы, но молодое и гибкое тело. «Мы хотели поговорить с вами о тех, кто работал у вас в 80-х или начале 90-х», — ответил сержант Миншол. «Вы, наверное, шутите?» Вы же знаете лесорубов, они приходят и уходят. Особенно в те времена так было. — Почему особенно в те времена, месье? — спросил Гамаш. — Это старший инспектор Гамаш из квебекской полиции, — сказал сержант, потом представил пожилого человека. Они обменялись рукопожатием. У Гамаша возникла уверенность, что Грилли принадлежит к той категории людей, которых лучше не раздражать. «Далеко вас занесло от дома», — сказал Грилли. «Это верно. Но меня так радушно принимают. А что такого особого было в то время?» «Конец 80-х, начало 90-х. Да вы что, шутите? Вы не слышали про остров Лайял? Про завалы на дорогах? Про протесты? Тут тысячи акров леса, а Хайда вдруг начинает возражать против лесоповала. Вы разве об этом не слышали?» «Слышать слышал, но меня здесь не было. Может, вы мне расскажете, что случилось?» «Виноваты были не Хайда. Их обидели эти говнюки-дистрибьюторы, эти свихнувшиеся экологи, настоящие террористы. Они наняли шайку головорезов и мальчишек, которым хотелось привлечь к себе внимание. Это не имело ни малейшего отношения к лесу. Слушайте, мы ведь не убивали людей, даже животных не убивали, мы только рубили лес, который все равно вырастет. И мы были самым крупным работодателем в этих краях. Но экологи науськали на нас Хайда, наврали ребятам с три короба». Рядом с Гамашем заелозил ногами сержант Миншол, однако ничего не сказал. «И все же средний возраст арестованных Хайда составлял 76 лет», — сказал Гамаш. «Старики встали между молодыми протестующими и вами». «Известны нам эти трюки. Они ничего не значат», — отрезал Грилли. «Мне послышалось, вы сказали, что ничего об этом не знаете». «Я сказал, что меня здесь не было. Отчеты я читал, но это не заменяет присутствие». «Чертовски верно. Пресса заглотила наживку. Мы выглядели как плохие ребята, а мы всего лишь хотели вырубить несколько сотен акров и имели на это полное право». Грилли говорил все громче и громче. Эта рана не заживала. Злость закипала быстро. «Имело место насилие?» — спросил Гамаш. «В известном смысле. Без этого было не обойтись. Но не мы его начали, мы просто хотели работать». «И в то время приезжало-уезжало много людей. Лесорубы и протестующие, насколько я понимаю». «Тут люди были повсюду. И вы хотите, чтобы я вам помог найти одного из них?» Грилли фыркнул. «Как его зовут?» «Не знаю». Гамаш проигнорировал издевательский смех Грилли и его сотрудников. Он просто показал фотографию убитого. Он мог говорить с чешским акцентом. Грилли взглянул на фотографию и вернул ее Гамашу. «Прошу вас, будьте внимательнее», — сказал старший инспектор. Несколько мгновений они смотрели друг на друга. «Возможно, будет лучше, если вы поглядите на фотографию, а не на меня, месье», — спокойно, но твердо произнес Гамаш. Грилли взял фотографию и принялся ее изучать. «Нет, я его не знаю. Может, он и был здесь, но кто это может сказать? И, конечно, он был тогда гораздо моложе. Откровенно говоря, он не похож ни на лесоруба, ни на лесничего. Слишком уж хрупкий». Это была первая полезная информация, какую сообщил Грилли. Гамаш снова посмотрел на старого отшельника. В то время на острова королевы Шарлотты приезжали три вида людей. Лесорубы, экологи и художники. Скорее всего, убитый принадлежал к последним. Гамаш поблагодарил Грилли и ушел. Выйдя на улицу, он посмотрел на часы. Если бы лавина смогла доставить его в Принц Руперт, он успел бы на последний рейс до Монреаля. Но Гамаш задержался, чтобы сделать еще один звонок. «Месье Сомс?» «Да, инспектор. Вы теперь подозреваете, что тот, кого вы ищете, может быть экотеррористом?» «Ладно, как вы догадались?» Уилл Сомс рассмеялся. «Чем могу вам помочь?» «Хранитель Джон показал мне свою хижину в лесу. Вы ее видели?» «Видел». «Хижина убитого человека — ее полная копия, но она находится в другой части страны, в лесу Квебека». В трубке наступила тишина. «Месье Сомс?» Гамаш уже решил, что соединение нарушено. «Не думаю, что это может что-то значить. У меня такой же домик в лесу. Все они, за небольшим исключением, одинаковы. Извините, если разочаровываю вас». Гамаш отключился, ничуть не разочарованный. Теперь он наверняка знал одно. Отшельник побывал на островах королевы Шарлотты. Старший инспектор Гамаш еле-еле успел на последний самолет из Ванкувера. Он втиснулся на среднее сиденье, и как только самолет взлетел, пассажир перед ним опустил до предела спинку своего сиденья, которое почти легло на колени Гамашу. Двое пассажиров по сторонам Гамаша опустили подлокотники. И старший инспектор оказался на 7 часов заперт и вынужден слушать, как маленький мальчик по другую сторону прохода играет в солдатиков. Гамаш надел свои полукруглые очки и стал читать об Эмили Карр, о ее искусстве, ее путешествиях, ее жестоких словах. Он разглядывал острова королевы Шарлотты на ее картинах, и теперь эти мощные поэтические образы производили на него даже большее впечатление. Дольше всего разглядывал он изображение из Нинстинца. Она успела написать эти картины, когда шесты еще стояли, высокие и прямые, а общинные дома еще не поросли мхом. Когда самолет пролетал над Виннипегом, Гамаш вытащил фотографии скульптур, вырезанных отшельником. Он смотрел на них, и мысли его поплыли сами по себе. Где-то на заднем плане слышался голос мальчика, который хитро расставил своих солдатиков для генерального героического сражения. Гамаш думал о Бавуаре в трех соснах, преследуемом сонмом фактов и словами Рут Зардо. Он закрыл глаза, откинул голову на подголовник, вспоминая строки, которые писала Бавуару Рут. Словно поэзия — это оружие, каковым она, собственно говоря, и была. «Из-за загривок нежно поднимет твою душу, и осторожно темень рая отнесет». «Как это прекрасно!» — думал Гамаш, погружаясь в неровный сон. Лайнер компании Air Canada нес его домой, и когда Гамаш растворился во сне, всплыли другие строки. «Будто божество, убивающее ради удовольствия, может и исцелять». Когда они пролетали над Торонто, Гамаш уже знал, что означают деревянные скульптуры и что он должен делать.